Глава 48. Однажды мама призналась, что после моего рождения долго считала меня неполноценным. То есть у меня все было в норме, все пальцы на месте, но она сомневалась в моих умственных способностях. Услышав это, я не обиделся. При рождении ребенка такое случается со многими. Все первым делом пересчитывают пальцы, проверяют уши, пупок, дыхание, думают про себя: а он нормальный? Какой бы ни была радость от рождения ребенка, почти одновременно с ней, как ни странно, приходят печаль и неуверенность. Когда после рождения моего первенца мама увидела меня в похожем состоянии, она сочла своим долгом признаться в тогдашних сомнениях, чтобы хоть как-то меня утешить. «Поверь, сынок, не стоит волноваться. В первые годы твоей жизни мне тоже казалось, что ты умственно отсталый, а ты у нас вон какой». Мне не приходило в голову, что у сына мог иметься какой-либо когнитивный изъян. Меня беспокоили исключительно физические недостатки, вроде шестого пальца или чего-то в этом роде. А потому мамино замечание лишь добавило беспокойства в мое и без того взбаламученное сознание. Рассказать подробнее о моей предполагаемой умственной отсталости я попросил маму гораздо позже, полностью успокоившись и придя к выводу, что у моего ребенка всего хватает и нет ничего лишнего, а реакция у него, как объяснил мне врач, соответствует реакциям любого другого новорожденного младенца. Доктор Канту тоже уверял маму, что ее ребенок нормален, и, несмотря на легкую недоношенность, никакой умственной отсталости у него не наблюдается. Странно, конечно, что 10-месячный младенец носится по всему дому, однако для ребенка этого возраста вполне нормально не воспринимать опасность и не внимать замечаниям, постоянно ввязываясь в неприятности. «Похоже, малыш растет настоящим сорвиголовой», — добавил доктор Канту. Позднее, когда в 2 или 3, когда от меня уже ждали определенных поведенческих реакций, доктор заверил, что нет ничего удивительного в том, что я до сих пор не говорю. Многие мальчики начинают разговаривать позже. «Но, доктор, дело не в том, что он не хочет говорить. Наоборот, все время что-то бормочет на своем языке, но никто ничего не понимает». Мама призналась, что заставить меня замолчать было невозможно. Я рос таким разговорчивым и многословным, что папа предрекал мне будущее адвоката, в чем мама сомневалась. Моих многословных рассуждений не понимали ни они с отцом, ни сестры, а значит, судья тоже вряд ли бы понял. На самом деле я говорил на секретном языке, который не понимал никто, кроме меня и Симонопио. Симонопио молчал так долго, что никому в голову не приходило усомниться в том, что он нем. Но немым он не был. Не был никогда. Все эти годы, предшествовавшие моему рождению, он разговаривал сам с собой, рассказывал себе сказки, напевал песенки, но рассказывал и напевал только для себя в уединении гор. Это были те же сказки и песни, которые он слышал по-испански, но из-за его обезображенного рта они звучали иначе. Его тайный язык я изучил еще в колыбели одновременно с родным испанским. Со мной он никогда не молчал. Почему же испанскому я предпочитал секретный язык Симонопио? Не знаю. Возможно, истории, которые Симонопио нашептывал мне на ухо, нравились мне больше, чем сюсюканье мамы и сестер. Захватывающие приключения гораздо интереснее, чем бесконечные разговоры о том, что пора мыться, ложиться спать, чистить зубы или уши и прочие вещи, ненавистные для сметливого и подвижного ребенка. Все это лишь предположение. Не помню, чтобы в какой-то день я принял сознательное решение. Буду, как говорить, по-симонопски, а не по-испански. Зато помню свое удивление, когда обнаружил, никто не понимает того, что я говорю, в то время как сам я отлично понимал, что говорят другие. Не забывай, что я был еще маленький. К тому времени, как мне исполнилось 3 года, я по-прежнему упорно отказывался нормально говорить, и беспокоиться за меня начал даже папа. Так было до тех пор, пока кто-то не застал меня за увлеченной беседой с Симонопио. Тогда все поняли или же вспомнили, что тот тоже пытался говорить в детстве, но его никто не понимал, и теперь под его влиянием я воспроизвожу тот же самый речевой дефект. Много лет спустя мама призналась, что в конце концов попросила Симонопио держаться от меня подальше, пока я не научусь нормально разговаривать. Он согласился. Я бродил за ним по пятам, требуя внимания. Я помню ощущение пустоты в продолжении многих дней, а может, месяцев или всего лишь часов, когда я думал, что Симонопио на меня злится. Тот больше не ждал по утрам моего пробуждения, как раньше, и не сразу подхватывал меня на руки, когда я радостно бежал к нему навстречу. Поскольку уже во младенчестве я был очень подвижным и мешался у всех под ногами, меня передавали с рук на руки, пока я не доставался Симонопию. Тот с нетерпением меня ждал, чтобы покачать, пока я не усну, а некоторое время спустя, когда я немного подрос, таскал меня на загривке по плантациям, рассказывая свои истории. Симонопио был самым интересным явлением из всего, что меня окружало. Он научил меня лазать по деревьям и читать следы животных и насекомых, кидать камни в ручей, стоя по щиколотку в теплой прибрежной воде, держаться за него, подобно обезьяне, пока мы переходили вброд ручей или вплавь перебирались через реку, полностью сливаться с кустом или камнем, когда он подавал условный сигнал, с осторожностью ставить ногу во время прогулок в ближайших горах, чтобы не шуметь и не оступиться, обходить ядовитый плющ, стрелять из рогатки, которую он для меня смастерил, хотя у меня едва хватало сил натянуть резинку, не стрелять из рогатки по птицам и кроликам, несмотря на мое искреннее недоумение, для чего же в таком случае нужна рогатка, переносить на себе пчел, не пугая их движениями рук, наслаждаться вкусом их меда и использовать его как лекарство, сидя по вечерам у ног няни Рехи. Он научил меня любить барабан, научил прятаться от чужих взглядов, которые так не любил, проникая в шатры для третьего класса на ярмарке в Ильесеке, где мы бывали, несмотря на запреты. Симонопи утверждал, что в шатрах для второго и первого класса взгляд у публики еще тяжелее. В этих шатрах мы слушали удивительную Марилу Тревиньо, исполнявшую его любимый «Вьюнок» или «Девушку, больную чахоткой», которую я полюбил сразу же, как услышал впервые, завороженный образом умирающей девушки и собаки, скулившей возле ее кровати. Он научил меня помалкивать, пока Марилу рассказывает свои истории, не дергать ее и не требовать, чтобы она поскорее добралась до развязки. «Видишь ли, Франциско, история заканчивается лишь тогда, когда должна закончиться, и никак не раньше, так что сиди и помалкивай, иначе мы не пойдем слушать историю Соледад Бетанкур, знаменитой рассказчицы, когда та приедет в Вильесеку». Это была серьезная угроза, и я слушался. Он научил меня лежать на крыше его сарая, любуясь звездами, когда в теплые дни мне разрешали оставаться вечером на улице вместе с Симонопио, различать в пении птиц приветствие новому дню или сигнал об опасности, следить за пчелами и угадывать, вылетели они за пыльцой или возвращаются назад, различать, какое дерево начинает плодоносить первым, с одного взгляда угадывать, что апельсины созрели, их можно пробовать, и не срезать их незрелыми, годными лишь на то, чтобы ими кидаться. И вдруг я всего этого лишился. Лишились мы оба. Симонопи, оставшийся в одиночестве, и я, обремененный учебой и прочими обязанностями, к которым меня принуждали дома. Симонопио готов был к этой жертве, убежденный в том, что все делается для моего же блага, но я, не понимая, что происходит, злился и протестовал. Однажды, когда, по всеобщему мнению, настало время после обеденного сна, я отправился на поиски и нашел Симонопио под орехом пекан, обозначавшим границы дома и прилегающей к нему территории. Как обычно, по его коже лениво ползли пчелы. Помню, как я на него напрыгнул, подобно еще одной пчеле, которых он вечно на себе катал. От неожиданности он вздрогнул, хотя удивления в его глазах я не заметил. «Бежим к апельсинам, Симонопио!» «Нельзя. Возвращайся домой». «Почему?» «Потому что сперва ты должен научиться говорить, как говорят все нормальные люди». Я удивился, но послушно побрел назад. «Неужели причина в этом? Я должен научиться нормально говорить?» Мама уверяла, что в тот день произошло чудо. И якобы я проснулся после сиесты, которую, как предполагалось, крепко проспал, вышел из комнаты и, ко всеобщему изумлению, заявил: «Мама, я хочу пойти с Симонопио в апельсиновую рощу поискать папу». Все это я проговорил ясно и отчетливо, впервые правильно произнеся слова «папа» и «мама» на языке, который они понимали. В тот вечер, когда я научился различать испанский язык от симонопского, мы весело помчались разыскивать папу, причем Симонопио не пришлось возвращаться к молчанию, навязанному мамой, и таким образом прекращать уроки на симонопском языке. Так я стал переводчиком. Впрочем, почти все, что говорил Симонопио, было адресовано лично мне и имело значение лишь в данный момент. Для других же моментов предназначалось совсем другое. «Папа, Симонопио говорит, что пчелы завтра обещают дождь». Неважно, что небо безоблачно. Симонопио уверял, что засуха, продлившаяся несколько месяцев, на другой день кончится, и ему следовало верить, потому что так оно и случится. Действительно. На следующий день пошел дождь. Не помню, удивился отец моему сообщению, отнесся к нему скептически или сразу поверил. Выпалив эту новость, я развернулся и убежал, убежденный в том, что завтра будет дождливый день. Это был первый дождь на моей памяти. Такова прелесть возраста. Любое событие можно пережить несколько раз так, будто оно происходит впервые. Наверняка за свои 3 года я был свидетелем многих дождей, которые пролились с небес на нашу землю, но в 3 года месяцы кажутся вечностью, и разум не удерживает воспоминаний о чем-то столь заурядном, как дождь, во время которого мама все равно не выпускала меня на улицу, где я мог бы насладиться им сполна. Понимаю, главное, чтобы ребенок не промок, иначе заболеет. Удивительно, но иногда мы забываем простое и обыкновенное, например, поход к дантисту или день рождения, но навсегда запоминаем что-то далекое, как, например, первая капля дождя, падающая на лоб и сбегающая по щеке. За всю мою жизнь не было дождя, чтобы я не вспомнил тот день, напряженное ожидание и тишину. Крупные капли холодной воды мигом намочили мои ресницы и волосы. Ароматы земли, напитавшейся влагой не благодаря ирригационной системе, а из-за потоков дождя. Выйти из жаркой духоты дома и ощутить прохладу промокшей одежды. Видеть и слышать воду, целые потоки воды, которые сливаются в маленькие ручейки, впадающие в вздувшуюся от дождя реку. Убежать подальше, мгновенно забыв предостережение мамы, не промокни, не то заболеешь, испортишь ботинки и одежду. Чудесное осознание одной единственной цели. Симонопио обещал отвезти меня туда, где из земли вылезают жабы, которые зарылись в нее месяцы назад, защищая свое нежное тело от засухи. Вернулся я через несколько часов, мокрый и грязный. Выходить из дома мне больше не разрешили. Лупита раздела меня и вымыла ванной. Не знаю, что сделали с одеждой, которая была на мне в тот день, но мама оказалась права. Ботинки испортились напрочь. В таком виде их нельзя было отдать даже детишкам пионов. Назвав меня невоспитанным ребенком, который никого не слушает, непременно заболеет и тогда уж точно пожалеет о содеянном, она тяжело вздохнула так громко, что мне ее вздох показался скорее раздраженным фырканьем, и выбросила ботинки в мусорное ведро со словами: «Посмотри, ботинки теперь никуда не годятся, что ты наденешь завтра?» Мама умела придать своим проповедям драматический оттенок. До сих пор не знаю, что отзывается во мне сильнее. Ее тяжелый вздох или обреченный звук удара, когда ботинки грохнулись на дно железного ведра. Вопреки маминым ожиданиям, в ту ночь я не заболел, зато рухнул спать как подкошенный. Спал я крепко, с удовольствием пересматривая во сне дневные впечатления. Уснул я под колыбельную. На моем ночном столике в коробке тихонько квакала пойманная нами жаба, испуганная внезапной свободой и обступившим ее со всех сторон огромным миром. «Поверни здесь, мы почти приехали».